Вот стиха. Тот, кто говорит, что всеведущий, тот, кто говорит, что восседающий на троне царь не должен вставать, чтобы приветствовать другого царя или брамана, не знает высших законов религии. Тот, кто говорит, что восседающий на троне царь не должен вставать, чтобы приветствовать другого царя или брамана, не знает высших законов религии. Комментарий его божественной милости Шри Шримад Ачарья Бхактисиддханта Свами Прабхупады. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур поясняет, что правитель, сидящий на троне, не обязан оказывать почтение никому, кроме своих старших, духовного наставника, браманов и вайшнавов. Этому есть немало примеров. Когда Нарада однажды посетил Господа Кришну, тот восседал на троне, но, увидев великого мудреца, тут же поднялся, чтобы вместе с царедворцами почтить его. Нарада знал, что Кришна – верховная личность Бога, а Кришна знал, что Нарада – его преданный. И все же Господь не стал нарушать обычаи. Нарада был брамачарья, браманом и возвышенным преданным, поэтому даже сам Кришна, играя роль царя, выражал ему почтение. Так было принято в ведическом обществе. Но если люди не знают, как следует почитать представителей Нарады и Кришны, как правильно устроить общественную жизнь и как развить в себе сознание Кришны, если они стремятся только к тому, чтобы каждый год производить новые автомобили и строить новые небоскребы, а потом ломать их и опять сооружать новые, такое общество не заслуживает называться человеческим, несмотря на все его успехи и развитие науки и техники. Истинное развитое общество устроено по принципу чатур-варня. Оно разделено на 4 класса или сословия. В обществе обязательно должен быть класс идеальных людей, на которых равнялись бы все остальные. Это первый класс – наставники общества. Второй класс – это правители, третий класс – те, кто производит пищу и заботится о коровах, а четвертый – те, кто служит трем высшим сословиям. Всех прочих, кто отказывается следовать этой социальной системе, относят к пятому классу. Общество, которое не живет по ведическим законам, не может заботиться о подлинном благе людей. В этом стихе Индра говорит «Тхармам те на парам виду». В таком обществе никто не знает ни о высшем законе религии, ни о истинной цели жизни. Тот, кто говорит, что восседающий на троне царь не должен вставать, чтобы приветствовать другого царя или брамана, не знает высших законов религии. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмритам йена тайшмай шри гураве намаха. Шри Чайтанья Манобиштахам Схапитам Яна Бутале Сваям Рупакадамахьям Дадати Свападантихикам Ванчикалпа Тарубьяща Крипа Синхубьяевача Патитанам Павайнебьо Вайшнавебьо Намо Намахам Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара, Шри Вашри Гаура Бхакта Вринда, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Хари Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, мы с вами говорили об этих четырех составных философии или понимании философии. Не только составных, как методы или принципы философские, а как составные деятельности, составные понимания, составные науки, поэтому называют наука преданного служения. Шрила Прабхупада очень часто подчеркивает именно этот термин «наука преданного служения», чтобы человек не относился к этому сентиментально или по собственной прихоти, или выдумывал какие-то собственные методы, собственные представления. И Шрила Прабхупада все время подчеркивает, наука самоосознания, наука преданного служения, наука самодисциплины, наука об абсолютной истине. И очень, об абсолютной истине. Очень часто Шрила Прабхупада именно этот термин применяет. Мы знаем, гьяна – это знание, но это также наука. Гьяна – это наука. Любое знание, оно является наукой. Только тогда это знание, когда оно научно. Бывает очень много ненаучного знания, абсолютно не подтверждающееся ни шастрами, ни какими-то экспериментами и так далее. И когда мы говорим «знание», то мы сразу внутреннее содержание этого термина наполняется этим самым важным качеством, что это все научно. Научно. Итак, этикет. Этикет также связан с наукой. Мы говорили с вами, гносеология, логика, метафизика и этика. Таким образом, по этикету можно видеть, насколько продвинут вайшнав также. И Санатана Госвами в первых строках или в первых разделах вайшнавского этикета описывает, что именно этикет указывает на то, насколько человек продвинут в духовной жизни. Но мы с вами также говорили о том, что мирской этикет и духовный этикет – они абсолютно противоположны могут выглядеть. И выглядеть внешне, и внутренне. Тем более внутренние, они абсолютно разные. Мы выказываем почтение из-под халимажа, или иногда мы выказываем почтение старшим, или равным, или даже младшим, выказываем почтение, чтобы показать, что мы более смиренные, и так далее. Поэтому также этикет, или восприятие этикета, и деятельность этикета связана также с тремя гунами материальной природы. Не следовать этикету – это гуна невежества. Следовать только в соответствии со своими представлениями или чувствами, чему-то следовать, чему-то не следовать – это гуна страсти. И следовать как религиозному закону или принципу с целью возвыситься – это несомненно. Возвыситься – это не значит над другими. Возвыситься означает возвыситься над низшими гунами, то есть над низшими мотивами. Желание очиститься от низших мотивов или возвыситься над этими низшими мотивами означает следование в гуне благости, когда мы воспринимаем это как закон религии, не как какую-то норму поведения, исходящую из каких-то материальных мотивов или материальной выгоды, а мы принимаем это как принцип или закон религии, закон именно религии. Итак, люди не всегда осознают эти положения, и когда начинается диалог, то они очень часто высказывают свое мнение, перебивают, удивляются, что на них оказывается какое-то давление. Это принцип религии – оказывать давление на тех, кто не следует принципу религии. Это принцип также религии. И за этим должны следить те, кто управляют обществом. Брахманы будут требовать от кшатриев, чтобы кшатрии совершали это давление. Брахманы будут совершать совершенно другим видом давления. Брахманы совершают давление на кшатриев. На кшатри никто не может совершить давление, кроме брахмана. Если кшатрия видит, что человек достойный, что он следует законам религии сам, то он очень серьезно будет прислушиваться к его советам, очень серьезен будет в отношениях с ним. Поэтому здесь говорится, царь выказывает почтение таким личностям. Но не потому, что они владеют оружием или чем-то. Он выказывает им почтение, потому что они владеют собой. Те, кто владеют собой, называются госвами. Это брахманы. Брахманы высшего уровня, которых называют трансценденталисты. Итак, брахманы, они оказывают определенное давление на кшатриев. Кшатрии оказывают давление на все остальное общество. Что это означает? На кшатриев, на брахманов, на вайш и на шудр. Что же говорить о других видах? Или о других сословиях, так называемых. Хотя их сословиями не называют, их называют классами. Существует только четыре сословия. Все остальное – это классы уже. Класс млеч, класс яванов, класс чандалов и так далее. Итак, эти принципы или законы религии, говорится, нужно их изучать и нужно проникнуть вглубь их смысла. С какой целью так происходит? Почему так происходит? Почему брахманы убили Вену? Почему Индра совершает оскорбление брихаспати, духовному учителю? Говорится, что он находится в гуне благости, полубоги. И Бхактивинода Тхакур объясняет, какие виды отклонений ведут к каким видам оскорблений. Поскольку аппарат Хотха называется, аппарат Хотха – это оскорбление, которое наносится в результате определенных привязанностей или определенных мотиваций. Эти мотивации превращаются в определенный вид деятельности, который вызывает определенное состояние ума у живого существа. И первое он описывает, это карма-канда, то есть ритуализм или церемониальность. Когда человек привязывается к ритуалам или к церемониям, вот мы знаем, что одним из видов оскорбления святого имени является повторение святого имени как один из благоприятных видов деятельности раздела карма-канды. Но мы не знаем карма-канду, и нам кажется, мы не совершаем этого оскорбления. Но раздел карма-канды говорит, что воспринимать какие-то определенные действия или методы бхакти-йоги с желанием получить чувственные наслаждения или с желанием очиститься от греховной деятельности прошлого. То есть папе пхьё мокша ишьями. Это означает, что желание избавиться от грехов, которые мешают нам заниматься чувственными наслаждениями, не дают нам богатства, не дают нам каких-то определенных отношений с противоположным полом, не дают нам славы, почести, положения в обществе и так далее. Иногда человек устремлен именно к этому, и когда он повторяет святое имя с этой целью, когда он проводит все ритуалы, следует садхане и так далее, но с такой целью, это называется, что он воспринимает всю эту деятельность как благоприятную. Для чего? Для чувственных наслаждений. В будущем он хочет получить чувственные наслаждения, и он совершает оскорбление таким образом. Если человек не понимает этого, что такие цели постепенно могут превратиться в определенный аспект гордости, что означает гордость? Человек, преследующий материальные цели, всегда более строго следует всему. Более строго. Этого не знают новички. Человек, которого обуревает материальные желания, он понимает, допустим, у него есть сукритотха, он понимает, что он благодаря каким-то определенным действиям может увеличить свою сукритотху, уменьшить душкритотху. Такой человек, несомненно, в большей степени склонен строже следовать разным правилам и предписаниям. Мы видим, что люди с материалистическими целями очень строги. Люди с духовными целями менее строги. Поэтому в шастрах, в Шримад-Бхагаватам описывается, что карма-канди, йоги и даже гьяни следуют куда более серьезно разным формальностям, правилам и ограничениям, обуреваемые мирскими желаниями, корыстными желаниями. Что преданный даже иногда не в состоянии следовать этому и даже не в состоянии повторить их садхану или какие-то их действия. Поэтому в шастрах говорится, что Хираньякашипу имел сильные желания, материальные желания, очень сильные. И эти материальные корыстные желания вынуждали его к определенной решимости. Поэтому Кришна описывает разные виды решимости. Решимость, которая слепа к духовному прогрессу, называется решимостью в гуне невежества. Это вы не думаете, что невежественный человек нерешительный. Очень решительный, но он решителен не для духовного прогресса. Мы видим там, заплачь, дерутся. Решимость – это значит смелость. Смелость, решимый человек, смелый. Мы думаем, о, кшатрия какой. Вот он там в ресторане разодрался. Вот он там против десятерых один за деньги дрался там или что-то еще. Такая решимость, которая слепа к духовной жизни или слепа к духовным целям, называется решимостью в гуне невежества. Она является разрушительной для самого живого существа и для окружающих, или для тех целей, по отношению к чему проявляется эта решимость. Такие цели не будут достигнуты. Никакого уважения, ничего. Просто будут думать, что глупец. Глупец. Глупость – это означает иллюзия. Глупость означает забвение. И глупость называется сон. Это означает сон, что человек как во сне действует. То есть он не видит реальности. Что ни в коем случае нельзя такую решимость поощрять. Следующее. И он думает о себе мнит, что он смелый человек. Вот в чем проблема таких личностей. И такой решимостью в нашей ситуации обладают бандиты. Это решимость в гуне невежества. Знаете, это определенно. Ни в коем случае, и поскольку сейчас Кали-Юга, общество находится в гуне невежества, то оно восхищается бандитской храбростью, бандитской романтикой и всем остальным. Но это называется решимость в гуне невежества, криминальная решимость. Поэтому людям нравятся всевозможные фильмы, как там бандиты выходят героями, или там все с них как гуся вода. Сейчас очень часто это промышленность рынка, кинорынка, она такие фильмы показывает, где прославляется решимость в гуне невежества. Дальше Кришна описывает решимость в гуне страсти. Решимость в гуне страсти другая. Решимость в гуне страсти – это завоевать почет окружающих. Это разбогатеть благодаря этой решимости и так далее. И также тут в этом отношении живые существа пытаются следовать религиозным принципам, но они не способны победить свое вожделение. В гуне страсти возникает вожделение. И когда человек проявляет решимость в гуне страсти, не в гуне невежества, а в гуне страсти, это означает, он очень созидателен. Очень созидателен. Но все его созидание, говорится, оно всегда временно. Временно. Поэтому оно направлено всегда на разрушение. Временное открытие гурукул, временное открытие сельхозобщин, временное садхана, временное настроение определенное. То есть нестабильность. Стабильность называется ништха, устойчивость. А нестабильность называется каништха. Каништха. Временная устойчивость. Неустойчивый таким образом. Самый низший класс религиозных людей называется каништха. Каништха. То есть они следуют только тем принципам, которые понимают, которые приносят им определенные состояния ума. Вот мы, допустим, видим, люди по фестивалям скачут, прыгают, им там нравятся какие-то танцы, вот что-то красиво танцуют, продвинутые, значит, или все вместе. То есть внешне. Они не понимают внутреннего смысла, они привязаны к разным внешним проявлениям. Красивый голос, красивая музыка, красивая внешность и так далее. Это все называется гуна страсти. Гуна страсти. И также мы видим, что общество поощряет эту гуну страсти, оно даже как бы разжигает огонь гуны страсти. И из гуны страсти, несомненно, рождается вожделение. Что означает? Желание наслаждаться всем этим. И находиться в том месте, где я могу наслаждаться таким образом. Наслаждаться прекрасными танцами, наслаждаться прекрасными лекциями, прекрасным общением. Но это понятие «прекрасно» дорого человеку, который понимает, что это прекрасное, наслаждает его собственные чувства. Это называется гуна страсти. И говорится, человек, который решительно направлен в этом отношении, мы можем видеть, о, какой решимый, он отсюда переехал туда, о, какой решимый, там, он сражался за свою семью, он сражался за родину и так далее. Все это гуна страсти называется. Даже сражаться за родину, это еще не проявление гуны благости. Почему? Говорится, проявление гуны благости выражается только в единственном, в решимости, связанной с законами религии, с религиозными принципами. Поэтому такая только решимость поощряется шастрами. Решимость в гуне благости. И существует трансцендентальная решимость. Трансцендентальная решимость – это религиозные принципы, основанные на духовных целях. Не на мирских целях, не на райских планетах, не на мистических совершенствах, не на небогатстве или там красоты общества, экологии, пацифизма там, и всего остального. Это принципы религиозные, связанные с мукти. И Господь Чайтанья говорит о мукте, когда он проявляет шат-буджу, шестирукую свою форму, для Сарвабхаума Бхаттачарья. Он объясняет ему истинный смысл термина мукти, который описывается в Веданта-сутре. И он говорит о том, что это брама-мукти или пара-нирвана. Освобождение на Вайкунтха-лок. И самое высшее Вайкунтха-лока является Голока Вриндавана. Голока Вриндавана. Он начинает объяснять, что такое мукти, что имел в виду Вьясадева под этим термином мукти. Мукти. И так, говорится, люди в гуне страсти и в гуне невежества не способны понять истинного предназначения или термина мукти. Поэтому даже словарь Нирукти не очень глубоко и четко объясняет, что же такое мукти, подразумевая освобождение, в первую очередь, от грехов. Или то, что он называет мокша. Мукти и мокша. Казалось бы, одинаковые слова, освобождение. Но одно и другое подразумевает разные виды освобождения. Мокша и мукти. Артха, дхарма, артха, кама и мокша. Мокша. Что же такое мокша? Мокша айшами машучаха. Освобожу от твоих грехов прошлого. И Кришна под словом мокша подразумевает и Душкритотху, и Судкритотху, и Апаратхотху, и Пхактьютху. Пхактьютха означает неправильное исполнение религиозного долга перед Богом, неправильное служение. Пхактьютха называется. Сукритотха – это благочестивые, материальное, мирское благочестие, связанное с гуной благости. Душкритотха – это то, что связано с гуной страсти. И Апаратхотха – то, что связано с гуной невежества. С гуной невежества. Итак, в этом положении живое существо устремляется к разным целям, имея эти примеси в своей деятельности. Поэтому, говорится, в гуне невежества оно проявляет интерес к мукти, к имперсональному освобождению. В гуне страсти оно способно осознать важность получения Вишну-рупы или Нараяна-рупы на планету Вайкунтхи. И в чистой благости оно устремлено к высшей цели жизни, Голока Вриндавна. Нельзя спиной сидеть к божеству. Это оскорбление. Оно устремляется к этой цели, к цели, которая называется Голока Вриндавна. И за каждым этим принципом Саюджи, то есть имперсональным освобождением, или Нараяна Мукти, освобождение на планетах Вайкунтх и Голока Вриндавна, скрыты мотивы. Итак, говорится, что живое существо, которое достигло чистой преданности, оно не мотивирует ничем. Ни Голокой, ни Нараяна Локой, ни Саюджи. Оно ничем не мотивирует, оно мотивирует только одним. Что я готов служить себе при любых обстоятельствах, потому что ты очень привлекателен. Ты приносишь мне радость. Поэтому говорится о всепривлекающий и всерадующий Господь. Займи меня чистым преданным служением. Эта махамантра проистекает из уст Шримати Радхарани. Именно из уст Шримати Радхарани и Ашта Гопи, они так настроены, что они говорят, мы тебе служим только по одной причине и считаем счастьем служить тебе. То есть мы счастливы самим служением, мы несчастны результатами служения, потому что результатом служения должно быть новое служение. Мы хотим тебе совершать служение. То есть счастьем является само служение. Вот почему говорится, что они черпают радость или счастье из повторения святого имени. Потому что они испытывают счастье от самой возможности произносить святое имя, видеть Кришну, рассуждать или говорить о его качествах, обсуждать его игры или быть участниками его игр. Это уже является наградой для них. Способность произносить, как гопи говорят, о том, что, видимо, мы в прошлой жизни совершили очень много греховных поступков, что мы моргаем глазами, и в этот момент, когда мы моргаем, мы не видим тебя. Это уже реакции за наши неправильное поведение, за наши какие-то оскорбления, реакции, что мы не можем не моргать. Потому что когда гопи смотрят на Кришну, они не хотят моргать, они не хотят ничего, все их сбивает с толку. Это приносит им определенное несчастье, когда они моргают. В это мгновение они не видят Кришну. Итак, Бхактивинода Тхакур говорит, что когда человек привязывается к ритуалистической деятельности, это означает, что он проявляет определенный принцип невежества в религиозной жизни. Поэтому нерелигиозность – это невежество, также невежество. Но мы с вами говорили, что все должно рассматриваться через призму трех гун материальной природы. Поэтому также атеизм рассматривается через призму трех гун материальной природы, также и религиозность, то есть теизм, он также рассматривается через призму трех гун материальной природы. Как, допустим, демоны также рассматриваются через призму трех гун материальной природы. Есть имперсоналисты, которые также рассматриваются через три гуны, хотя они трансценденталисты. Все рассматривается через три гуны материальной природы. Даже мясо, яды и все остальное. Алкоголь, сексуальная жизнь. Все имеет такие как бы три основных подразделения. Как мы видим, шастры. Шастры сами по себе уже они трансцендентны, но они также тамасика, раджастика, сатвика. Даже трансцендентальные цели также рассматриваются, допустим, имперсональный, локализованный и личностный. Итак, Бхактивинода Тхакур говорит о том, что карма-канда – это как бы религиозная гуна невежества. То есть гуна благости с огромной примесью невежественной мотивации. То есть деятельность сама, она в общем-то в гуне благости. Но мотивация в гуне невежества, это называется карма-канда. Поэтому, говорится, повторять святое имя в таком настроении – это оскорбление. И как раз Апаратхотха относится к гуне невежества. Это гуна невежества. Но сам вид деятельности с виду очень благостный, как распространение книг, распространение просада, чтение Шримад-Бхагаватам, слушание Шримад-Бхагаватам и спать на Шримад-Бхагаватам. То есть деятельность сама в гуне благости. Вы сидите на лекции в храме перед открытым алтарем. Это, в общем-то, даже не гуна благости, это трансцендентно. Но если человек спит или думает о чем-то другом абсолютно, о каких-то чувственных наслаждениях, или сидит, дуется на кого-то, обижается, задетый или что-то. Все это разновидности гуны невежества. Сон, иллюзия и забвение. То есть он забыл, что он сейчас слушает Шримад-Бхагаватам, как нужно его слушать. Это гуна невежества. Сон, он засыпает его, обуревает сон, сонливость. Это также гуна невежества. И иллюзия, это означает, он не понимает и не соображает, о чем говорят и как это нужно воспринимать. То есть он не может понять цели этой деятельности, это иллюзия, и одно принимает за другое. То есть как обременительную какую-то деятельность, как ритуал. Это не ритуал. Итак, человек постепенно начинает разбираться в процессе прогрессирования. То есть когда он очищается, прогрессирует. Очищается, это означает от этих низших мотиваций, связанных с гуной страсти и невежества. Если человек не понимает эти все аспекты, то есть просто действует из-за того, чтобы ритуал этот соблюдать и думать, что это продвинутость такая, вставать там рано, это так очень благоприятно для счастья мирского там или что-то еще. Такой человек привязывается к этой деятельности, имея такие нечистые мотивировки, то есть как благоприятная деятельность карма-канды, то есть ради чувственных наслаждений в будущем. В этой жизни и в этом теле особенность, мощная мотивировка. В этой жизни и в этом теле. Шрила Прабхупада говорит, если бы мы не знали, что в этой жизни мы можем прогрессировать в сознании Кришны и в этом теле, мы практически потеряли бы сразу 99% последователей. Сразу. Почему? Потому что люди особенно привлекаются тем, что это дает быстрый эффект. Это дает очень быстрый эффект, поскольку процесс очень могущественный. И если человек не знает, что в одну жизнь можно достигнуть практически, не теоретически, а практически цели жизни, за одну жизнь, независимо от кармы. Но не все это понимают, не все это понимают. А те, кто даже и верят в это, не понимают, но верят в это, то им также сложно будет, потому что вера, лишенная знания, сентиментализм и фанатизм. Итак, сентименталисты и фанатики, говорится, сентименталисты проявляют чрезмерную мягкость, а фанатики – чрезмерную жесткость. Поэтому, говорится, сентименталисты превращаются в сахаджи, а фанатики – в имперсоналистов. Вайшнав сочетает два этих аспекта в соответствии с принципами религии, высшими принципами религии. Это то, о чем говорится в Бхагавад-гите. Мягкость Арджуны не была воспринята Кришной как проявление сострадания. Он воспринял мягкость Арджуны как сентиментализм. С другой стороны, когда Арджуна готов был всех убить, когда убили его сына, он воспринял это как что? Как проявление жестокости по отношению к живому существу. Потому что он не убивал его для наслаждения Кришны, а пытался убить его, используя наставление Кришны, их убить. Но имел личные мотивы. Личные мотивы. Итак, те, кто привязан к ритуалам, или те, кто обуреваем этими мирскими желаниями, очень строго всему следуют. Поэтому мы можем видеть, иногда люди сбиты с толку, они говорят, почему-то старшие преданные менее серьезно следуют каким-то внешним принципам, а младшие более следуют, видимо, они задембелели там или что-то. Нет, есть разные причины, по которым преданный может внешне следовать чему-то менее серьезно, чем молодые преданные или новые преданные, новички. Новички следуют только строго всему тому, что у них есть разные собственные представления по поводу этого процесса. Преданный, опытный преданный, он уже, как вы знаете, как в спорте, опытный преданный меньше делает движений ненужных. Неопытный преданный очень много разных ненужных действий совершает, очень много. С опытом он знает, что ограничить, в чем его собственная природа, что убрать как ненужное, что наоборот принять как нужное и так далее. И в итоге это сознание Кришны, это не движение Кришны, это сознание Кришны. То есть это не двигательное опорное действие, это сознание. Поэтому мы говорим, что самым высшим аспектом проявление сознания Кришны – это испытывать любовь по отношению к Кришне. Руками ее не испытаешь, головой, глазами или чем-то двигая. Любовь – это состояние сознания. Это состояние ума. Поэтому Кришна говорит «Манману бхава мат бхакто». «Думай обо мне». И Шрила Прабхупада говорит «Думать о Кришне как? С любовью и преданностью». «Предлагать Кришне». Кришне. Поэтому он говорит, важно не подношение, а отношение. Таким образом, люди не могут понять, почему какой-то старший преданный не так сконцентрирован на подношении, правильности подношения. Он всегда в большей степени сконцентрирован на чем? На отношении. На отношении. Молодой преданный сконцентрирован на четкости произношения махамантры, а продвинутый преданный сконцентрирован на что? На том, чтобы не совершать оскорбления в воспевании святого имени. Не забывать, в чем цель моего воспевания. Итак, он думает, как бы не гордиться. Он думает, не гордость. Гордость вынуждает меня совершать оскорбления. Гордость заставляет меня одевать шафран. Вот представляете, люди даже этого не понимают. Почему они должны подчиняться? Они очень горды, горды своим образованием, своим прозорливым умом. Но на самом деле, говорится, они умствующие глупцы. Они находятся в гуне невежества, поэтому действуют по собственной прихоти. Потому что в разделах закона кармы это называется как? Викарма. Деятельность по собственной прихоти. Они викарми, они даже не карми. Неблагочестивость их толкает на деятельность по собственной прихоти. А викарма, греховность, они наиболее греховны. Поэтому это выражается в разных эмоциональных отклонениях, психических отклонениях и всевозможных других чувственных отклонениях. То есть их чувства по-другому воспринимают все. Их психика по-другому реагирует на разные процессы. И их ум перевозбужден постоянно. Чем? Этим комплексом неполноценности. И тогда ум пытается найти, это знаете, как у человека недостаток в чем-то, он пытается в чем-то закрыть этот недостаток, прикрыть, как вот мы знаем, да, там золотая цепь на дубе том, говорят. То есть, когда в человеке, ну, мещанство, когда в человеке нет чего-то возвышенного, тогда он пытается прикрыться чем-то, дипломами, там, каким-то положением и так далее. Поэтому, говорится, чем меньше духовности, тем больше всевозможной мишуры. Поэтому, говорится, чем больше возвышенных целей, тем меньше нужно для человека, меньше. Поэтому говорится, что простая жизнь и возвышенное мышление. Откуда проистекает простая жизнь? А? Мы-то думаем, что возвышенное мышление от простой жизни проистекает. Нет. От возвышенного мышления. Чем больше возвышается мышление, тем более проще начинает жить человек. Поэтому Госвами сначала были самыми богатыми людьми. Они занимали посты министров и так далее. Но когда Господь Чайтанья стал их возвышать, они все это оставили, как ненужное. Чем выше поднималось их сознание, возвышенное положение, возвышенность в чем? В духовных целях. Они возвысились над мирскими целями, над мирскими комплексами и всем остальным, над низшими гунами. То жизнь становилась их все более проще и проще, проще и проще. Шрила Прабхупада здесь говорит, нет, у них всю жизнь сложнее и сложнее. Небоскребы, автомобили начинают строить, одни ломаются, другие надо и так далее, и так далее. Возвышенное мышление отсутствует. Поэтому для человека нищета не является принципом возвышенности. И Прабхупада критикует этот принцип сознания Даридра Нараяна. Они говорят, что чем более нищий человек, тем более он возвышенный. Что вы? Что вы? Не путайте это. Он нищий из-за плохой кармы. У Госвами была прекрасная карма. Они могли стать выдающимися людьми в материальном смысле. Но они отказались от этого из-за возвышенного положение. Господь Чайтанья возвысил их. Когда другие люди совершенно по-другому, они не могут возвыситься в каком-то обычном мирском смысле. Они пытаются здесь сами возвыситься. За счет того, что они пытаются изобразить, что они ничего не имеют, только из-за возвышенности. Нет. Потому что Госвами могли тут же опять занять положение в мирском обществе очень высокое. Но мы видим, что эти люди не могут занять положение. Это вынужденное положение. Оно причиняет им беспокойство, поэтому Вьясадева описывает, что вынужденная тапасия приносит страдания, а добровольная тапасия – радость ума и сердца. Таким образом, когда человек что-то имеет и отказывается, это дает ему радость. Рама. Потому что он отказывается из-за того, что он привлечен, Кришна. И потому что он находится в этом состоянии, оно называется харе. Внутреннее состояние наслаждать того, кто меня привлекает. И когда я что-то его наслаждаю, это приносит мне радость. Харе Кришна, Харе Рама. Итак, человек, который привязывается к ритуальной деятельности, не понимает внутренней глубины этих процессов, внешних процессов, не знает, для чего они предназначены, не может понять, просто делает это, обуреваемый разными мирскими представлениями и желаниями, очень строго следует. Поэтому мы знаем, как Бхактивинода Тхакур говорит, новички или неофиты всегда выглядят чистыми преданными. Выглядят. Прошу заметить, термин «выглядят», то есть кажутся чистыми преданными, но таковыми не являются. А порой наоборот, чистые преданные и не кажутся, и не выглядят, как продвинутые, но таковыми что? Являются. Таковыми наоборот являются. Поскольку, чтобы видеть их, нужно иметь другое видение. Не то, что очевидно, акша, что мы видим глазами, а то, что мы видим каким? Знанием. Глазами знания. Не глазами информации, а глазами знания. Поэтому Кришна сказал Арджуне, «Тадвитхи пани пратана пари прашнена севая», что эти самореализованные личности знанием, глазами знания видят истину и могут дать тебе это знание об истине, потому что они самореализовались. И говорится, ачарья следует всему только для того, чтобы показать пример неофитам. Он может вообще ничему не следовать, никаким принципам свободы, никаким ничему. Он уже способен черпать удовлетворение, то есть радость внутри себя, это означает, что он достигает этих ступеней, как Махарадж Бхарата, это называется Бхава или Ништха Бхава. Бывает неустойчивое состояние экстаза любви, а бывает устойчивое состояние любви. Итак, ритуалисты начинают гордиться своим внешним лоском или блеском своей идеальной внешней садханы, идеальной внешности, длинной шикхой, дырявыми носками, отсутствием какой-то ни было материальной базы и так далее. Своей внешней отреченностью они бросают жен, жены бросают мужей. Мы видим, особенно в начале пути, все эти личности всех бросают. Всех бросают внешне. И все думают, ой, какой отреченный. Они продают свои квартиры, тащат сюда деньги, все жертвуют. И выглядят, правда, как чистые преданные. Кажется, ничего себе. Ничего себе. Они всех бросают, мужей бросают, детей бросают, деньги все прут сюда. Ух, встают 2 часа ночи, повторяют по 40 кругов. Выкадыши, ни водинки, ни росинки, ни пылинки, ни крошки во рту нету. Вообще прямо думаю, вот это да, ничего себе они какие. И те, которые новые, следующая волна новичков приходит, они думают, начитавшись книг, кто здесь самый большой авторитет? Именно такие личности. Потрясающие, дырявые носки, у нас тоже будут дырявые носки. Без носков, мы тоже будем без носков. Они не знают, почему человек без носков. Они думают, он без носков, потому что он йох. Нет, он невежа. Он тоже иногда человек, просто носков нет чистых, или он хочет завоевать какой-то авторитет, ходит босиком, или просто он глуп. Просто глуп бывает. Или ему жарко, ноги все время потеют. Разные причины могут быть, почему человек без носков, почему человек без трусов, почему у него трусы на голове, может пароль такой. Итак, эти личности начинают гордиться тем, что они живут в брахмачарском ашраме. Они все гордые. Я брахмачарий, мне не нужно ничего, кроме славы, кроме уважения. Это не означает, что они отреченные личности, потому что от тонких процессов избавиться куда сложнее, чем от грубых. Поэтому они идут по пути наименьшего сопротивления. Они отказываются от всего, от чего легко отказаться. Поэтому, говорится, они искусственно удерживают свои чувства от их объектов. И на самом деле являются кем на первой стадии? Притворщиками. Они притворяются отреченными, притворяются прославленными, притворяются там великими и так далее. Они болтают, они все время ходят днем и ночью, поют «Баджахуремана» или там «Шри Гуру Чарана Падама». Старший преданный поет «Ксюша, юбочка у Плюша» или «Плюша у юбочки у Ксюши», там что такое. Или «Ксюша из Плюша», не поймешь там. «Юбочка из Ксюши, Плюша, Плюша». И они говорят, о, они в мае. Это все внешне. Потому что, говорится, человек постепенно, развивая отношения с Кришной, он начинает понимать, что это сокровенное. И он скрывать начинает это положение. Говорится, человек скрывает продвинутость. На самом деле он скрывает из чего? Из-за смирения. Из-за смирения он скрывает свою продвинутость. Если неофит, он гордится, он всем показывает эту продвинутость, то, говорится, продвинутый человек всегда ее скрывает. Всегда скрывает. И тому немало примеров в шастрах, что все они скрывали свою продвинутость. Джада Бхарата скрывал свою продвинутость, Господь Нитянанда скрывал свою продвинутость, Господь Чайтанья скрывал свою продвинутость. Многие скрывали, они скрывали. Пундарик Видьянидхи скрывал свою продвинутость и так далее. И Гададхара Пандит, он наткнулся на эту продвинутость. Он совершил оскорбление вайшнава Апарадхи, потому что был привязан к внешней деятельности вайшнавов и не разглядел под этой внешней маской кого? Величайшего преданного, Пундарику Видьянидхи. Итак, неофиты всегда скрываются под этой внешней личиной, поскольку они находятся, и поэтому их внешняя энергия называется пракрита. Это тоже майя, одна из разновидностей майи. Мы-то думаем, что если мы одели тхоти, мы уже не в майе. Но мы еще в каком мае? В самом разгаре мая. В самом разгаре мая, может быть. Поэтому в народе говорят, неряса делает монаха. Неряса, не лысина и не шика длинношики. Итак, такие люди привязываются, начинают гордиться всем этим. Поскольку они гордятся, то те, кто так не действует, они считают их непродвинутыми. Но тот, кто в этом отношении более лучше действует, чем они именно того считают более продвинутым. От них еще сокрыта эта внутренняя часть. Итак, они начинают совершать, называется, вайшнава авидья или вайшнава апарадхи. Поэтому мы видим, что Индра совершает оскорбление, оскорбление совершает Дакша. Дакша как раз вот он самый центровой такой. И Дакша не понимает своего оскорбительного положения. Но Индра понимает. Почему? Индра в гуне благости. Благости он находится, в гуне благости. Гуна благости, это вы сразу принимаете. Это что? Проблема, записанная на воде. В страсти проблема на песке, а в невежестве проблема высоко в скалах высеченная. Мгновенно человек разбирается, что был неправ. Это проявление реализации. Мгновенно. Как говорится, в уме Джада Бхараты было возникли волны недовольствия. Но разумом он успокоил свой ум. И продолжил нести паланкин, считая это результатом своей прошлой греховной деятельности. Знание, разум. Итак, они совершают вайшнава авадья или вайшнава апарадхи. Они не знают о том, что продвинутость не в том, как человек выглядит. И это внешнее восприятие продвинутости называется знанием в гуне страсти. Знание в гуне страсти. Знание в гуне страсти. Поэтому говорится, человек в невежестве и человек в гуне благости очень похожи. И тот, и другой внешне не следует. И тот, и другой внешне не следует. Поэтому говорится, Крупада говорит, очень похожи. Внешне эти гуны, гуна невежества и гуна благости, очень похожи. Потому что в кармическом отношении, то есть в действии, они обе латентны. Латентное, это что значит? А? Как? Ну, скрыто, они статичные, то есть они недвижимые такие обе. В тамасе такой лежит, и в благости может сидеть, ничего не делает. Чего-то сидят, оба думают. Оба сидят, что-то думают. Один так может сесть, и другой так может сесть тоже. И сидеть. Итак, в гуне страсти это и проявляется в желании мистических совершенств, в ситхи. Это проявление гуна-страсти. Говорится, тогда человек отрекается от внешних определенных действий. И он устремляется только за деятельностью и за действиями, которые приносят мистические совершенства. Очень привлекается ум мистикой всевозможной. Очень. Пули останавливаются, там что-то еще. Это проявление гуна-страсти в религиозной жизни. Гуна-страсти. Да, давайте там то, так сказать, земля рабочим, там, сказать, заводы крестьянам. Это все от Хари Кришна, так сказать, и так далее. И пятое, десятое. Мы должны там то, мы должны все. Человек не понимает тоже многих вещей в этом состоянии. И если человек привязывается к этому состоянию, тогда он начинает совершать шастра-апаратхи. Он начинает использовать священные тексты для того, чтобы обратить внимание на всевозможную мистику. На всевозможную мистику. Разные места такие, ой, необычные места. Ой, там все звенит, все перемещается, все двигается, шары летают и так далее. Но природу духовного потенциала невозможно увидеть. Кришна говорит, я всегда скрыт. Поэтому даже если перед кем-то Кришна явится, другие этого что? Не способны видеть, даже находясь рядом с ним. Они не способны этого видеть, не способны этого осознать. Поэтому даже когда Кришна показывал Виратрупу, говорится, материальную форму, не духовную, ее способны были узреть только великие преданные. Только великие преданные и великие мудрецы, которые... Мудрецы, Прабхупада объясняет в Бхакти-шастрах, мудрецы это означает... Что Кришна говорит, они изучили природу и того, и другого. Мудрецами он называет имперсоналистов, то есть трансценденталистов, те, кто постиг Брахман. Они могли созерцать также Виратрупу, но все остальные нет. Кто был более низко, то есть не был трансценденталистом, не способен был даже воспринимать материальную форму Господа. Поэтому не думайте, что все так просто, если вы читаете книжки какие-то там и думаете, что там 100 человек видело Кришну, так сказать, потому что он пришел там к дяде Васе или к тете Дуне, там, к Ванге он пришел, всех растолкал, и все думают, что кто за мужик с флейтой, это Кришна. Или там к кому-то еще он пришел. Надо, не будьте такими наивными. Это признаки гуны, страсти, все это такое, ум возбуждается от всех этих вещей. Гуна страсти очень активна, но она всегда связана с вожделением. Она очень активна. Поэтому говорится, что человек в гуне страсти особо должен подчиняться всем. Особо подчиняться. Из понимания. Если в гуне невежества его подчиняют, то в гуне страсти он из понимания должен подчиняться, что он обуреваем вожделением. Вот почему говорится, в гуне страсти это более высшие сословия, чем в гуне невежества. Более высшие сословия. Итак, в гуне страсти человек начинает интерпретировать смысл священных писаний, и это называется вид отклонения шастра-авадия, оскорбление священных писаний, давая им собственные толкования в соответствии со своим, то есть не понимая внутреннего смысла этих толкований и внутренних цитат этих, не понимая внутреннего смысла этих цитат. Следующий уровень называется гуру-авадия, оскорбление духовного учителя. Это проистекает из гуны благости, когда человек привязывается к пуджи последователей. То есть, когда им восхищаются, что он очень продвинутая личность, он на самом деле аскетичен, он на самом деле такой непривязанный. И в результате, как Бхактивинода Тхакур говорит, что это гьяна, это такая сильная гордость быть гьяни. Гьяни очень гордые. Почему? Потому что они требуют почести себе за то, что они отказались от кармы и от йоги. Итак, гьяна – это необычные люди. Они также привязаны и очень гордые. И они привязаны к последователям. Они выглядят как очень продвинутые личности на самом деле. Потому что они могут быть царями. Они могут быть несметно богатыми. И непривязанными. Но их гордость и их отречение какое? Ложное. Поскольку они привязаны к тому, что называется последователи. Они требуют уважения за то, что они чего-то отказались. Они требуют уважения за свое следование. Они требуют уважения за свой аскетизм. Они победили даже вожделение порой. Вожделение. Им кажется, что они победили вожделение. Их не интересуют женщины. Но их интересует слава за это. Они очень сильно хотят прославиться за то, в чем они преуспели. И этот вид анардхи, если кто-то помнит, называется пратиштха. Пратиштха – это означает поиск почтения к себе. Вот почему говорится, я не желаю богатства, это карма-канда, не желаю женщин, воспетых в мирской поэзии, это называется йога, и последователи, это называется гьяна. А женщины почему в йоге? Потому что все ситхи рано или поздно заканчивают одним, это сахаджия. Все ситхи в итоге устремляются к разновидностям сексуальной зависимости, к сексу, все эти ситхи. И как и тому пример Вишвамитра Муни, он привлекся ситхами Васиштхи. Он не привлекся его осознанием Бога. Он увидел, что браманы обладают большими ситхами, чем кшатри. И в брахманической деятельности его привлекли только что ситхи. И он решил стать браманом. Он достиг этого положения ситх. Брамана тот, кто осознает брахман, а не того, у кого ситхи. Но он не знал этого, потому что был в гуне страсти. Он привлекся йогой, этими мистическими совершенствами. И пришла Минека и сбила его с толку. Вот почему говорится, приходят женщины к ситхам, и ситхи падают. Ситхи падают. Итак, эти личности, гьяни, они совершают гуру-авадия или гуру-апарадхи. Гуру-апарадхи. И говорится, что здесь Индра, он находился в окружении этих последователей. И они прославляли его. И он гордый, он стал гордиться всем. Так эти гьяни, они хотят, они пишут, я такой-то, такой-то, они говорят, я такой-то, такой-то, я такой великий, я такой вот такой. Это гьяни. Это гьяни. Но из всех перечисленных гьяни лучше. Но гьяни всегда сбиты с толку, чем гордостью. Поэтому они оскорбительно относятся ко всем остальным личностям. Говорится, гьяни оскорбительно относятся ко всему. И существуют две категории гьяни. Одни гьяни ищут славы, а другие гьяни что ищут? Истину. Заняты поисками истины. Они не заняты поисками славы, они заняты поисками истины. Поэтому гьяни также делятся на три категории. Гьяна невежественная, гьяна страсти и гьяна благости. Гьяни в благости, то есть вот гьяна в благости – это устремление к абсолютной истине. Гьяна в страсти – это к славе и почести. А гьяна в невежестве – это ложное отречение. Называется пхолга вайрагья. Ложная отреченность. Это называется гьяна в невежестве. Итак, это важные процессы принципов религии. Принципов или законов религии. То, что человек должен следовать определенному этикету в соответствии со своим пониманием этих религиозных принципов. И говорится, самый основной статус этих принципов, он называется шастра. Шас – это называется оружие. Шаст означает аст. Аст. Шаст-аст. Шаст-аст. Аста, вот там, вивастра, брахмастра и шастра. Астра означает более высокое оружие. Более высокое оружие. А трая, тра, шастра, тра означает освобождение или защита. Кшатра, тот, кто защищает от боли. Это связано с очень важным аспектом этих законов, принципа, говорится. Это оружие, которое защищает. Оружие для защиты. От чего? От иллюзии. Оружие для защиты от иллюзии. И оружие, это Кришна называет его, меч, знание, отречение. Это оружие, которым можно защищаться и которым, этим оружием, можно сражаться. С чем? С невежеством. С невежеством. Разрубать узлы невежества, тугие узлы привязанности. И поэтому Кришна говорит, о Арджуна, разруби тугой узел привязанности мечом знания и отречения. Мечом знания и отречения. Шастра – это оружие. Итак, человек может знать, что надо выказывать почтение тем, кто повторяет святое имя. Говорится, нужно выказывать почтение в уме. Но люди не следуют этому. они не оказывают почтения в уме тем, кто повторяет святое имя. И Шрила Прабхупада, ссылаясь на Бхактивинода Тхакуру, говорит о том именно, что повторять святое имя – это означает, человек получил гуру дикшу, Харинама дикшу. Он получил посвящение от духовного учителя на повторение святого имени ради духовных целей. Поэтому говорится о 10 оскорблениях и о принципах свободы. Следующий этап, говорится, человек тому, кто посвящен. Итак, тому, кто повторяет святое имя, надо выказывать почтение в уме. Это этика. Это этикет. В уме это означает очень почтительно относиться к этой личности. Почему? Потому что она повторяет уже сейчас, посвящена в повторение святого имени ради духовных целей. А я еще не посвящен. Я еще повторяю святое имя, которое я не получил в процессе посвящения. Итак, дикшу. Я не получил дикшу, харинама дикша. Дикша означает начало. Вот с какого дня начинается наше воспевание духовное, когда мы получаем харинама гуру дикша. Итак, следующее говорится. Те, кто получили посвящение, нужно им выказывать почтение еще, вдобавок к этому, со сложенными руками и с поклоном. Со сложенными руками. И Шрила Прабхупада говорит, это те личности, которые получили гайтри мантру и священный шнур. Это брахманы. Им нужно выказывать почтение в уме, со сложенными руками и с поклоном. Не с дандаватом, говорится, а с поклоном. Те, кто посвятили свою жизнь распространению славы святого имени, то есть отреклись от всех мирских благ ради распространения славы святого имени, это означает саньяси, брахманы саньяси или гуру дикши. Они могут быть саньяси и могут быть не саньяси. Это гуру дикши их называют. И также есть шикша гуру. Есть гуру дикши и есть гуру шикши. Есть гуру вартманы. Таким личностям нужно выказывать почтение, говорится. Каким образом? Дандават. В уме с поклоном, который превращается в дандават со сложными руками. Падая ниц, говорится. Дандават это означает падая как палка перед ними. С желанием исполнить любое их желание. И с желанием служить им. Любым образом. Это означает, что человек такой. Говорится, шикшигуру нужно выказывать такое же почтение, как дикшигуру. Шикша это означает тот, кого мы принимаем серьезнее, чем других в духовной жизни, сами. Тот, кто нас обучает этим самым важным принципам, то есть раскрывает для нас эту суть. Вартмана это тот, кто первый нам дал это, заинтересовал нас. Шикша это тот, кто нас обучает, а дикша это тот, кто дает нам посвящение, посвящает нас. Итак, говорится, дикши и шикши, нужно шикши и дикши выказывать такое же одинаковое почтение. Но даже так же, говорится, нужно выказывать такое же почтение даже вартмана-гуру. Вартмана-гуру – это значит тот, кто первый нас заинтересовал всем этим. Иногда это все в одном лице может представляться. Вартмана, шикша и дикша. Как Шрила Прабхупада был для многих. Вартмана, шикша и дикша. Для некоторых дикша и шикша в одном лице – для некоторых это три разные личности. Вартмана, первый заинтересовавший их, шикша, обучающий их в дикшу. Тогда они выказывать должны одинаковое почтение всем троим. Почтение. Одинаковое. Одинаково почтительно относиться к ним. Итак, это называется гуру-татва. Гуру-татва. Как понять этот этикет? Для чего мы следуем этикету? И Шрила Прабхупада также объясняет наставление Санатаны Госвами, что этикет является составной частью настоящего духовного прогресса. То есть, если мы хотим духовно прогрессировать, и мы этого не делаем, делаем только внешне, падаем как палка внешне, складываем руки и поклон внешне делаем, или улыбаемся, харибол. Не думайте, что вы духовно будете прогрессировать. Поэтому очень важная вторая часть, куда более важнее, чем даже первая, что человек должен иметь определенное умонастроение. В первом случае он очень почтителен. Почтителен – это значит очень уважителен. Он не ищет какие-то недостатки в этих людях. Во втором случае он преклоняется перед этими людьми. Внутренне он понимает, что они куда более возвышены, чем я. Они уже практически освобождены, браманы. Они различают то, чего я не могу различить. Они куда в большей степени возвышены, чем я, потому что они уже стоят на пути духовной жизни. Поэтому говорится, что первое посвящение – это то, что человек определенно выбрал гуру. А второе посвящение – что гуру его принял. Гуру принял его в свои ученики. Первое посвящение – это когда человек точно определенно выбрал гуру. Второе посвящение – когда гуру принял вас. Все. Поэтому таким образом это как бы кандидат. Ученик – это уже когда получил гаятри. И следующее настроение – это с желанием исполнить любое указание. Любое желание исполнить. С таким сильным стремлением служить этой личности. Любым образом. Вот это внутреннее состояние является истинно дающим очищение и духовный прогресс. Если человек все это делает внешне, почему говорится, без желания почтения к себе и с желанием выказать почтение другим. Таким образом, мы можем желать почтения себе и выказывать почтение другим без желания почтения. То есть нету почтения, мы оказываем внешне. И очень часто можно видеть, как преданные идут, идет какой-нибудь старший преданный, который факт, старше их по посвящению, по возрасту. Я давал целый семинар по этому, что человек может быть старше по возрасту, старше по ашраму, допустим. А грехасхи старше брахмачарьев, но они этого не понимают. Грехасхи, не грехометхи и не просто женатики, а именно грехасхи, которые прошли обучение как брахмачарии, встали на путь. То есть грехасхи – это означает, их семейная жизнь, несомненно, направлена на духовные цели. Это видно сразу. Это сразу видно. По поведению человека, по его устремлениям, по той деятельности, которой он занят. Итак, грехасхи. Он, человек может быть старше по возрасту, по посвящению, по ашраму. А может быть старше по положению административному. Он может быть старше еще по положению, то есть он может быть отцом, это старший значит, он может быть дядей, дедом, это называется по семейному положению, по семейному статусу. И человек должен выказывать почтение ему. Но духовное положение всегда связано с административным положением в духовной жизни. Но иногда это не так. Иногда. Это не так. Поэтому духовный авторитет и административный авторитет могут различаться. Также различаться. Поэтому как шикша-гуру, вартмана-гуру и дикша-гуру. Иногда все это в одном лице, а иногда три разных личности. Иногда две в одном лице, иногда две разные личности. И иногда они все отдельны. Вот точно так же в духовных, административном плане, в духовном плане и так далее. И человек выказывает почтение. Очень часто можно видеть, как младшие преданные ждут, когда на них обратит внимание старший преданный. Это означает, они всегда сконцентрированы на поиске почтения к себе. Потому что, говорится, человек, который не ищет почтения себе, а желает выказать почтение другому, как Прабхупада говорил, он забегает вперед и делает поклон. Он забегает вперед. Он в спину делает дандаваты. Как вот мы, допустим, иногда видим, духовный учитель проходит, да, он не смотрит ни на кого, но все выказывают ему почтение. Но это внешнее почтение. Внутренне они не понимают. Чтобы кого-то почитать, нужно осознать это положение, понять это положение. Поэтому, говорится, с желанием оказать почтение. С желанием. Нет желания, что показывали почести мне. Нет желания. И есть желание оказывать почтение другим. Это очень важный момент этики. Поэтому, говорится, есть буква этики и есть что? Дух этикета. Поэтому новичок, он следует букве этикета, а продвинутый преданный следует духу этикета. Это означает, он сострадает младшему, он считает другом равного и считает своим господином старшего. Он в этом настроении, хотя он, может быть, не так кланяется. Почему? Потому что он очень продвинут. Когда у человека нету этого всего, ему очень важно внешне следовать этому. Как узнать, продвинут я или не продвинут? И поэтому говорится, правдивость – последняя нога религии. Если вы хотите духовно прогрессировать, вы должны точно знать в своем сердце, что вы испытываете неприязнь к этой личности. Она вас беспокоит, эта личность. Значит, вы должны строго следовать внешне этому. Если у вас уже появилось желание следовать за этой личностью, все остальное, вы понимаете ее возвышенное положение, тогда можете даже и там особо. Вот как мы видим, чем ближе люди, вот допустим, иногда преданные меня спрашивают, почему вот вы с Бхактивапама Махараджем так близко общаетесь, обнимаетесь с ним, там, не кланяетесь иногда, потому что у меня близкие отношения с ним. Я могу не поклониться, и он даже не заметит, и я могу даже не заметить, что я не поклонился. Но то умонастроение, в котором я нахожусь, я не думаю, что у многих такое настроение. Поэтому точно так же в духовной жизни. Продвинутые преданные кажутся, что они чему-то не следуют. Иногда бывает, что... Но не потому, что они нарушители или что-то. Потому что они понимают, в чем цель следования. Это развить это состояние. Когда состояние развито, человек забывает о внешних вещах. Кришна говорит, я есть память, знание и забвение. О, это уже не так важно, вот эти все. Это важно для тех, у кого нет такого состояния. Очень важно этому следовать. И поэтому говорится, что когда, Санатана Госвами говорит, когда младший преданный увидел, что старший преданный первый выказал ему почтение, то он должен быть смущен. Это указывает на то, что он непочтителен сам, что он что совершает? Апарадхотха, оскорбительно настроен. Поэтому говорится, преданный должен быть очень смущен, если он не успел выказать почтение старшему преданному, а старший преданный выказал ему почтение. Первый его поприветствовал. Он должен быть смущен. Вы не думайте, что это ерунда. Этикет – это результат нашего понимания. Результат. И Санатана Госвами там объясняет, что человек, который не понял дух этикета, обязательно должен следовать его букве. Обязательно. Потому что само действие приводит к этому состоянию. Нужно знать, для чего я совершаю это действие. Только лишь потому, что я чувствую, что в моем сердце еще нет этого почтения, нет этого уважения, нет этого понимания и нет этого желания. Поэтому, чтобы не оскверняться этими оскорбительными вещами. Апарадхотха – это самое страшное, что только может быть в нашей духовной жизни. Это не пхатхьютха, это не сукритотха и не душкритотха. Это апарадхотха, это оскорбительно. Оскорбительно ждать, когда старший преданный первый какое-то почтение выкажет. Ждать, когда он нас заметит. Мы его заметили, этого уже достаточно. Или делать вид, что я не замечаю, в ожидании, что он должен заметить первый, и после этого выказывать почтение. Поэтому, говорится, Господа Чайтанью, Госвами их окрикивали. Люди, которые к ним уважительно относятся, они их окрикивали. Они говорили, о, Махараджа, Харибол! О, Харибол! О, мы здесь, Харибол! Они окрикивали, почему? Потому что у них было такое состояние сознания. Они считали, что это большое оскорбление. Поэтому в этикете также описано, если мы не выказали почтение старшему преданному, мы должны поститься. Мы должны поститься. Иначе мы получим реакции за такое оскорбление. Вот почему многие люди испытывают разные трудности и проблемы. Потому что они не совсем правильно следуют этикету вайшнава. И Господь Чайтанья говорит, это самая важная часть всего знания. Самая важная часть всего знания. Самое важное. Это практически является чем? Это прайоджана. Поэтому говорится, любовь к Богу, не испытывать любовь к Богу, это нарушение вайшнавского этикета. Это оскорбительно. Точно так же все это состоит из этих частей. Апарадхотха, апарадхи, то есть то, что на самом деле уничтожает нашу духовную жизнь. Чтобы защититься от этих оскорблений, нужно следовать вайшнавскому этикету. Хари Кришна. Поэтому говорится, что Индра не выказал почтения Брихаспати. И совершил тем самым что? Плохой поступок? Греховный поступок? Нет. Он совершил оскорбление. Вот в чем проблема. Почему же он совершил оскорбление? А? Гордый. Гордый стал. Таким образом, когда кто-то не выказывает почтение, это не говорит о том, что он какой-то хороший или там что. Или вас не... Он гордый. Он считает вас либо равным, либо ниже. Он считает. Ни Кришна вас так считает, ни какие-то более продвинутые. Он лично считает так. И поэтому мы иногда не следуем этим вещам, потому что мы горды. Если говорится, но человек, когда он проявляет гордость в гуне благости, как это было в частности с Индрой, он тут же ловит себя на этом. Он говорит, о боже мой, что я натворил. И он начинает раскаиваться. Поэтому говорится, ванча калпатару бешча, крипа синху дэвача, апатита нам по вайне бивайшну бинамага. Но если человек в гуне страсти, он не раскаивается. Он не раскаивается. Он хочет раскаяться, но не раскаивается. В гуне страсти. Человек хочет раскаяться. Ну, он говорит, ну ладно, я думаю, что если я, ну как-то, просто в следующий раз там сделаю, и все будет нормально. Это гуна страсти. А в гуне невежества он даже не замечает этого. Что он оскорбителен по отношению к старшим. Не по отношению к младшим, а к старшим. Поэтому говорится, когда отец наказывает ребенка, это не оскорбление. Но когда ребенок наказывает отца, это что? Оскорбление. Хари Кришна. Поэтому говорится, когда старшие нас критикуют, это нормально. Но когда мы критикуем старших, это что? Оскорбительно. Поэтому говорится, старший, критикующий младшего, это сострадание. А младший, критикующий старшего, это оскорбление. Это важная часть знания Бхагаватам. Это этика, это результат философского понимания. Тогда можно начать читать книжки, там, 26 качеств вайшнава, там, то все, когда человек не понимает, что делать что-то без разрешения – это оскорбительно. Он начинает понимать это, что я совершаю оскорбление. Как люди покупили землю здесь, в Иркутске, и совершили оскорбление. Кому? GBC. Это оскорблением является. Без разрешения покупать землю. Начинать строить храмы без разрешения GBC. Это оскорбление, это нарушение этикета. Духовная жизнь может все сразу накрыться медным тазом. И здесь рассадник оскорбительного настроения всегда был в Иркутске. И все это проистекает от разных личностей, которые не понимают философии и не понимают результата понимания этого. Это отсутствие этичности в этих отношениях. Они не знают этики. Они приходят, их просят, чтобы проверить их, как они этично сделают. Ты говоришь человеку, иди скажи, что вот так-так, я ругаюсь там. И они приходят, я ругаюсь в настроении кого? Отца, да? То есть как бы могу влепить, так сказать, из сострадания. А этот человек, которому поручаешь, он не находится в умонастроении отца. Он приходит и влепливает как соперник или как враг. Понимаете, да, что происходит? Чтобы посмотреть, стал ли этот человек более продвинутым. Соблюдает ли он этикет взаимоотношений? Нет. Нет. Нужно быть очень осторожными. Одно дело, когда кто-то говорит это, у него совершенно другое настроение. И когда мы что-то говорим, это также другое настроение абсолютно. Говорится, к младшим всегда более снисходительны. Поэтому Прабхупада говорит, наказание отца и наказание врага – это разные вещи. Если мы видим человека врагом и передаем ему какую-то информацию, это совершенно другое. Но если мы видим его другом, это совершенно другое. Если равный, значит друг. Другу совершенно по-другому говорят. Младшему еще по-другому говорят. А если он старше нас, то мы совершенно по-другому передаем какие-то даже указания. Все очень серьезно. Как в этикете с женщиной говорится, это как Прабхупада говорит, этикет младшего отражается в этикете женщины, как она должна поправлять своего мужа по форме, выглядя полной глупой дурочкой. То есть она что-то говорит очень важное, серьезное, но в такой форме, что со стороны она выглядит полной дурой. Это этикет. Это как поправить старшего. Младшему. Но, говорится, лучше этого не делать. Поэтому Санатана Госвами говорит, таким образом могут действовать только личности, между которыми восстановились любовные отношения. Тогда младший может поправить старшего. Сын может поправить отца, сказать, ну, пап, ну что ты, потому что между ними любовь. Но когда нет этих любовных взаимоотношений, младший не должен поправлять. И также говорится, любовные отношения, они проявлены только в пяти расах. В расе любовников, в расе супругов, в расе родителей, в расе друга, в расе слуги. Это саюджи, она не принимается, потому что нельзя поправлять в этом отношении. И даже в отношении несовершенного слуги также нельзя поправлять. Поэтому Хануман не поправлял Рамачандру, а Арджуна поправлял Кришна. Шутил даже. Но он был другом, между ними была любовь дружеская. Слуга иногда даже тоже говорит что-то. Потому что это, как говорится, любовь, выраженная в настроении слуги. Любовь означает, корысть там отсутствует. Любовь – это означает, корысти нету. Прабхупада всегда говорил, когда мы говорим о любви, мы говорим о корысти. Присутствие корысти или отсутствие корысти? Что туго? Череп жмет. Хари Кришна, пожалуйста, вопрос. Может быть, есть какие-то. Сейчас я прочитаю текст. Тот, кто говорит, что восседающий на троне царь не должен вставать, чтобы приветствовать другого царя или брамана, не знает высших законов религии. Браман есть браман. Браман – это не половое различие. Я говорю, браман – это не половое различие. Браман – он и есть браман. Браман не склоняется. В этом отношении, в половом отношении не склоняется. А так термин сам – брахмани, браман, там, брамини, брамин – это так. Браман – это значит… осознавшие дух и материю, что дух – это более важно, материя – менее важно. Поэтому человек понимает, в чем смысл и цель жизни. Живое существо понимает, что оно является духом. Агам брахмасми, я душа, попала в такое тело, женщина или мужчина. Я должна служить высшему браману, парабраману. Все, это браман. Мы не можем говорить, женщина – браман, мужчина – браман. Это браман. Все. Вайшнава. Вайшнава относится как к душе. Браман – это означает женщина-браман или мужчина-браман. Повторяет Гаятри. Кто он? Женщина или мужчина? А? Душа кто? Женщина или мужчина? Скажи мне. Практически скажите. Как это на практике должно? Браман – это значит, мы должны показывать почтение в уме со сложными руками и с поклонами. Со сложными руками – это значит что? Что означает? Хорошо, ты не понял. Поклон, что означает? Ладно, с почтением. Никто не разбирается, что такое почтение в уме даже. Ну, хотя бы в этом-то могут разобраться. Что означает поклон? Поклон? Что означает поклон? Поклонить свое тело. Свое тело. Ну, что это означает-то, поклон? Скажи. Что это означает склониться? Ты говоришь о действии, но не говоришь о внутреннем содержании. Склониться. Что значит склониться? Почтение. Почтение. Что ты почитаешь там? Душу. Душу. А душа есть у всех? Кланяйся деревьям, тараканам, мухам. Там тоже душа. Причем здесь браман? Все души. Свиньи души. Ты кланяться будешь свиньям? Гуру душа. Смиренный браман, говорится, смиренный мудрец, одними глазами все, везде душа ведь, что он всем будет кланяться ходить. Чему же кланяется человек, брамане? А? Душе, вот так и ничего не поняли. Читают, душе там выражать почтение или кому-то. Кланяются не свинье, кланяются браману, то есть сознанию этой души кланяются. сознание, что это живое существо обладает более высоким сознанием. То есть сама душа осознает то, чего моя душа еще не осознала. Моя душа еще в иллюзии, а душа этой личности в меньшей иллюзии, чем я. Вот почему мы кланяемся этой душе. Что, и там, говорится, сверхдуша еще присутствует. Таким образом, старший преданный выказывает почтение нашей душе, но означает, это не означает, что он сознанию нашему должен кланяться. Он сострадает нашему сознанию. Отвечая на нас, говорится, он поклоняется сверхдуше. Сверхдуше, которая находится в взаимоотношениях с этой душой, но эта душа спит. Она не предлагает плоды этой деятельности, как эти птицы. Поэтому, говорится, в ответ он выказывает почтение. Старший преданный выказывает почтение, что видит, что его правильно воспринимают. Поэтому говорится, что в ответ кланяется старший преданный только по одной причине. По какой? Что он видит, что ему оказали почтение. И не ему как, а этому сознанию Кришна оказывает почтение. Сознанию Брахмана. Поэтому, говорится, гуру Брихаспати не был задет, что ему не выказали почтение. Как вот человеку там какой. Почему он посчитал также это оскорбление и покинул? А? Почему? Как думаешь? Что он задет был, обиделся? Урок. Он видел, что Кришна возгордился. Это неблагоприятно для ученика и все остальные. Это неблагоприятно для их духовного развития не выказывать почтение. Кому? Это законы религии. Они попрали законы религии. Они не попрали его честь и достоинство, они попрали законы религии, говорится. Поэтому здесь говорится, тот, кто сведущ, или тот, кто не сведущ. Таким образом, мы, когда мы кланяемся, должны понимать положение этой личности, осознавать, что этот человек уже посвящен куда более выше, чем я. Это не просто так. Это не просто так. Мы выказываем почтение. Также Санатана Госвами в этикете говорит, если мы не испытываем это уважение внутри, то мы должны, по крайней мере, это внешнее почтение выказывать. Но ни в коем случае ни того, ни другого нельзя делать. Если мы не испытываем почтение внутри, обязательно должны внешне выказывать. Вот поэтому я об этом сказал. Тот, кто не испытывает почтение внутри, обязан выказывать внешнее почтение. Иначе он совершает что? Оскорбление. Почему? Потому что оскорбительное настроение в уме не учитывается. Но если вы не выказали почтение и внешне, то это оскорбление становится. Улавливаешь, да? Почему это так происходит? Поэтому говорится, чтобы стереть это оскорбление, человек должен поститься весь день, даже воды не пить. Если он еще плюс оскорбительно там настроен и не выказал такого почтения. Или выказал после этого. Последний это сделал. Старший выказал ему, а он нет. Он должен поститься. Он должен, или что говорится, он должен прийти и сказать, ванчикалпа, упасть в стопы и сказать, ванчикалпа, тарубеща. Таков этикет, это закон религии. Это означает, что человек незащищенным в этот момент становится. Это, поэтому оскорбление к чему привело Индру? Что напали демоны и победили их. Так и на нас. Нападает майя, или как, и на нас влияние это оказывает больше. Почему человек в большей степени боится чего? Оскорблений. Он не боится там грех какой-то совершить, он не боится благочестия, там насладиться чем-то. Не греха боится преданный. Преданный боится больше всего на свете оскорблений. Знаешь, да, об этом? Хатаматы он боится. Боится больше всех оскорбления вайшнавов, оскорбления шастры, оскорбления гуру. Больше всего на свете. Говорится, тот, кто дорожит садом бхакти, больше всего он оберегает его от кого? Да, от этих слонов оскорбления. Аппарат Хотхи. Потому что все остальное можно искупить. А аппаратхи искупить очень сложно. Почти практически, говорится, некоторые аппаратхи невозможно искупить. Именно по их причине у человека исчезает желание очистить мотив. Просто он может внешнюю религиозность сделать. Поэтому, говорится, все виды падений в итоге, они, как правило, связаны с оскорблениями. Если человек не совершил оскорбление, а какое-то нарушение совершил. Поэтому, говорится, человек квалифицированный может точно знать, вот это оскорбление было, а это просто в результате соприкосновения, а это в результате кармы, а это в результате ложных надежд. А вот это точно оскорбление было совершено. Он по реакции и по тому, как человек вышел из реакции, может четко определить, это в результате аппаратх или в результате прошлой кармы и так далее. Улавливаешь, да? А не так, что все от оскорбления. Нет. Из-за благочестия можно совершить неправильный поступок. Из-за, наоборот, греховной деятельности можно совершить неправильный поступок. Можно совершить греховный поступок от неправильного положения. Поэтому говорится пхатхьютха, сукритотха, душкритотха и аппаратхотха. Саня, вот, допустим, сейчас повернулся спиной, сел к божествам. Что это было? Незнание, пхатхьютха, неправильность. Это можно исчерпать. Просто повернуться правильно, если там подумать. Я не знал, простите. Был неправ, погорячился. Но если он демонстративно это, начинает спорить здесь, да что, да, а что они там, ты такие, они что, живые что ли? Это уже оскорбление. Что там? Или как обременение, о, блин, достали, елки. Что там, какое оскорбление? Это уже оскорбительное настроение. Это оскорбление. Но в уме оно не учитывается. Если он все-таки повернул свой зад, нормально, это не будет учитываться. Понимаете? Потому что действие совершено. В уме сейчас не учитывается, как мы там что. Поэтому действие должно совершаться. Поэтому Санатана Госвами говорит, если у вас какие-то проблемы там внутри, то по крайней мере это делайте обязательно. Потому что если там у вас проблемы, и вы этого не сделали, это оскорбительное настроение. Поэтому можно, тот, кто разбирается в этих вещах, он сразу видит, кто оскорбительно относится, кто. Или при всех этих улыбках, или там. Все это ерунда. Поймите, никак невозможно это обмануть. Это наука. Как учитель, он знает, кто списал, у кого списал, что там, как, где он посмотрел эти ответы, там все. Он же знает, он же на протяжении года общается с этим человеком. Он говорит, да не мог он на пятерку написать. У кого-то слямзил. Так ведь? Он же знает своего ученика. Он же с ним постоянно общается в быту, ВКонтакте. Поэтому что там обманывать? Там, ой, а если он видит, что человек гений, он знает, да он не мог он на двойку написать. Видимо, просто это забыл что-то или поленился прочитать книжку. Потому что он очень способный человек. А этот, да хоть бы он зачитался, не мог он так написать. Не мог он. Тупой, елки. Вот точно так же здесь. Вы не думаете, что вы за какой-то один раз всем показали? Нет, мы же постоянно трёмся, постоянно общаемся, десятилетиями. 10 лет, 11 лет, 12 лет, 20 лет. Этот человек изучает за это. Он говорит, да, это что? Какой-то он ткнул просто и попал правильно. Ткнул, будем тыка. Как в обусловленном состоянии, Чинаки пандит говорит. Когда человек не обладает знанием, он 10 мнений высказывает. Из 10 мнений 9 неправильных. Человек вне знания. Он высказывает. То есть какое-то мнение из 10 будет правильное, но он не знает какое. Поэтому он будет тыкать. Иногда ему удается ткнуть в правильное. А иногда... Поэтому сразу понятно, он не знает. Даже если он правильно что-то сказал, это не означает, что он знает. Потому что тот человек понимает, он всегда тыкает. Какую это югу было? В Кали-югу, в начале Кали-юги. В Двапара, в Трета, Сатя. Я знаю, знаю, знаю. И смотрит на реакцию человека. Я думал, ты заплакала. Знание. Человек должен знать. Можно забыть, конечно, когда человек видит, что он говорит, да вы, наверное, забыли. То всегда это очень хорошо распознать. Человек стремится приспособиться, он не стремится уважать, он стремится приспособиться. Также разные вещи. Говорится, тот, кто продвинут, он видит тонкости, глубоко тонкости. Почему говорится, что священники, они более совершенные психологи, они разные тонкости учитывают. Такие, которые материалист даже и близко не видит. Поэтому при чем здесь ходить к каким-то мирским психологам или кому-то? Даже не каждый священник, это зависит от его продвинутости. В Бхагаватам говорится, чем больше продвигается кто-то, тем он, для него вскрываются миллионы тонкостей. Тонкости означает нюанс. Миллионы нюансов, Прабхупада говорит. Это французское слово нюанс. Такие новые тонкости. Новые детали еще в английском, так же, французский, английский, однокоренные многие слова. Новые детали, которые он не учитывал и которые повлияли на неправильную картину. Поэтому это очень важно. Это тому, кто хочет прогрессировать. Это не потому, что кто-то этому объяснит. Вот иногда мне спрашивают. Вот Прабхупада говорит, гуру надо любить, гуру надо уважать. Наверное, потому что он сам был гуру, все время кричал, надо любить гуру. Или все думают, ну вот Лакшми Нараяна сейчас говорил столько много, потому что сам себе почтение, наверное, хочет. Вы шутите. Я всегда зад поднимаю. Если кто-то заметил. Я всегда зад поднимаю. Кого бы я ни приветствовал, я всегда задницу поднимаю свою. Единственное, я иногда с женщинами так себя веду. Иногда с женщинами, не поднимаю. Но когда они встают, уходят, я... Но когда они заходят, я могу... Харибо. Женщины мгновенно это воспринимают как? Ну, с ними только. Есть это отношение, этикет к женщинам. А если это брамны, я не должен смотреть на них. Брамн, харибо, равный. Если нет там каких-то отношений. Брамн, женщина, почему я должен как-то? А остальные все? Как не поднимать задницу? С какой стати? Это неуважение. Поэтому мы каким-то образом хотим выказать уважение кому-то. Чтобы человек видел, что мы уважительно к нему относимся. А не так, как там сидят. Харе Кришна, Харе Кришна. Прабу. Извините. Или Матаджи. Харе Кришна, Матаджи, Матаджи. Бесполезные. Они оскорбительно настроены. Даже не сомневайтесь. У них это неестественно. Они не выказывают почтения. Поэтому их повторение святого имени, оно... Поэтому человек, он не просто читает это все, он пытается это применять, а применяет он только тогда, когда он понимает. А понимание приходит как результат служения Кришне, чувством Кришны. Индриям Хришикеша Сева называется. Когда он хочет порадовать чувство духовного учителя. А не забивать его чувства какими-то своими проблемами. Я того недоволен, тот такой, сякой, этот такой. И радостный. Как гуру бы насладил мои чувства. Как бы он написал мне письмо, чтобы я была довольна или я был доволен собой. Еще раз. Чтобы возгордиться. Да, мы с гуру переписываемся. Я опять гуру. Почтение мне оказываете. Я продвинутый. Я уже объяснял. Просто человек ни с кем больше общаться не может. Это говорит о его некоммуникабельности, о его гордости, о его вздорном характере. Он не выказывает почтение старшим. Только в этом отношении. Поэтому для него нет никого больше авторитетов. Потому что, видишь ли, он свою концепцию все время хочет, авторитетно считает. Поэтому Кришна все время говорил, таково и мое мнение, так вот так. Он не пытался, ну такое, ну ладно, давай, общайся со мной через Майю. Кришна так все устроил, что мы общаемся через кого-то с ним. Потому что с ним непосредственно только жители Вриндавана общаются. Даже на Вайкунтхах с ним непосредственно никто не общается. Все общаются непосредственно с его экспансией. Это Ачинтья-пхеда-пхеда называется. Ну, непосредственно только на Голоке Вриндаван. В его непосредственной форме, с его непосредственным именем, качеством. Непосредственно. А все остальные, как там говорится, непосредственно, но это с экспансией. Экспансия, конечно, не отличная, но у них есть разница. В Нараяне говорится 60 качеств, а в Кришне 64. Да, Санек? Есть вопрос? Нет. Нет вопроса, да? У кого? Самой даже смешно. Дьяне говорит, дьяне, они требуют уважения к себе. Не могли бы вы еще раз? Не требуют, они все делают для уважения. Что значит? Как это проверяется? Последователи какие свои. Проверяется как? Ради власти они действуют. Ради власти. Уважение. Это мотивы, как не видно внешне. Если кто-то не уважает, они не вдохновлены. Как карма, если не давать им плоды, а они не будут удовлетворены? Не будут? Это, мы же следуем ради какого-то мотива. Если отобрать мотив, мы будем следовать? Нет. Или нам будет очень тяжело? Так ведь? Так тяжело, что уже не могем. Поэтому говорится, что иногда мотивы так сохраняют. Что если сейчас по мотиву ударить, он вообще ничего делать не будет. Поэтому Господь Чайтанья окружил себя самыми ближайшими спутниками в соответствии с их мотивацией. Не в соответствии с их внешней деятельностью, а с их мотивацией. Они были более близки для него. А какие-то там пришли брахмачари, там, помните, да, какой-то был, там, ел одни лишь листья, там, что-то ни разу семя не сбросил, там, и так далее. Господь Чайтанья говорит, ну и что, непреданные елки, нафиг он нужен? Говорю, как так? Потом какую-то тетеньку привели. Эту, как ее, тетю Шриваса. А почему тетю он согласился? Потому что Шривас хотел, чтобы тетя. Он ради Шривасы. И в следующий раз он также сказал, ну ладно, верните этого сторожа семенного фонда. Они, почему? А тебе сказали, почему? Ну, потому что ты его привел. Он опять же, ради, тот его вообще не... Он из-за него. Сказал, ну ладно, пусть придет. Вернул его. Потому что преданный Господь, он даже свои планы, свои желания меняет. Если преданный желает, его близкий преданный что-то желает, он говорит, ну ладно. Я-то, в общем-то, не хотел бы этого сторожа видеть. Но поскольку ты им привлечен, ладно, зови. Поэтому, говорится, по милости преданных мы получаем что-то. Вы что думаете, ну мы там особо кого-то интересуем? Шутите? Только вот Миха интересует всех. Там вот. Этот вот наш. Кедр звенящий. А мы-то нет. Думаете, у нас такие суперкачества, что ли? Что гуру с нами прямо жаждет переписываться? А? Вы шутите, наверное. Это значит, вы в такой иллюзии, такой гордяк вами колотит, что вы даже ничего не видите. Когда мы время просто отнимаем. Чтобы лишь бы так наслаждаться этими отношениями. Не наслаждать, а наслаждаться. Это безобразие на самом деле. Смотря мирской религиозностью, это великое благо. Но смотря духовными глазами, безобразие, какое-то оскорбление прям. Yes? Может быть, даже так выглядит.